Сердце Ферранта учащенно забилось. Герцог собирается назначить его главнокомандующим, поставить под его начало не отряд, но армию, еще один гигантский шаг в его карьере. В воображении он уже видел себя губернатором Реджио, но не стал благодарить герцога или отнекиваться, считая себе недостойным такой чести, как поступили бы многие, лишь поклонился, принимая предложение Борджа как должное. «Мне потребуется...» Несколько секунд ушло на раздумье. 2000 человек». «Вы получите 1000», — возразил герцог. «Это все, что я могу выделить. Возьметесь ли вы за это дело на таких условиях?» «Раз больше солдат нет, хватит и этих», — уверенно заявил Ферранте, всем своим видом показывая, что ничего невозможного для него нет. «Очень хорошо», — кивнул герцог. «Я даю вам ваших кавалеристов, поведет их Рамирес, пехотинцами будет командовать Вольпе, Фабио Орсини я назначу вашим заместителем, устроят вас эти офицеры». «Устроят ли?» «Двое, Диего Рамирес и Тадео де ла Вольпе, входили в элиту армии, и теперь они будут подчиняться ему». Удача одаривала его все новыми подарками, а он-то воображал себя губернатором какого-то городка. И откуда такая скромность? Тут уж у него не осталось сомнений, что ему уготовано кресло губернатора всей Романии, однако он сдержал свой восторг, вновь ограничившись поклоном. «Мне понадобится артиллерия». «Артиллерии дать не могу», — последовал ответ. «Она нужна мне под Пьомбино». Лицо Ферранте разочарованно вытянулось. Что за армия без артиллерии? И он не замедлил сказать об этом герцогу, заключив. «Я бы хотел, чтобы вы выделили мне хотя бы 4 орудия». «4 орудия?» — переспросил Борджа. «На что они вам? Отдав их, я ослаблю собственную армию, не укрепив вашу. Хотя бы для того, чтобы продемонстрировать защитникам Реджио, что у меня есть артиллерия», — нашелся с ответом Ферранте. В тот момент он еще не знал, сколь плодотворной окажется осенившая его мысль, поэтому сослался на первое, что пришло в голову. Герцог, однако, сразу ухватил суть и согласно кивнул, ибо в голове его возник план, позволяющий взять неприступный Реджио столь ничтожными силами. С Ферранте, однако, делиться им Борджи не стал, но ответил: «Будь по-вашему, орудие вы получите. Выступить вы должны на рассвете, так что не теряйте времени». Ферранте откланялся и вышел из шатра, довольный собой. Но снаружи, под яркими звездами летней ночи, переполнявшее его счастье, быстро сменилось озабоченностью. «Как? Как выполнить поставленную задачу? Легко говорить о том, что взять Реджио де Монте, имея в своем распоряжении 1000 человек, сущий пустяк. С тем же успехом герцог мог дать ему и 100 солдат», — мрачно подумал Ферранте. Действительно, ему представлялся отличный шанс отличиться, но слишком уж велика была вероятность поражения. Теперь он полагал, что не пожелал бы и своему злейшему врагу захватить город с 1000 солдат. С этим он и отправился спать, следуя поговорке, что утро вечера мудренее. Проснулся он в печали, но настроение его разом улучшилось, когда, выйдя из палатки, он увидел готовую к походу армию. И не было зрелища милее взгляду Ферранте, чем стройные ряды солдат, готовых броситься в бой по одному его слову. Справа стояла закованная в сталь фаланга его кавалеристов, лес из 400 устремленных в небо пик. Рядом с ними пехотинцы де ла Вольпе. Левее повозки обоза и артиллерийские орудия с бычьими упряжками. В лучах утреннего солнца сверкали начищенные марионы, панцири, острия пик. Подошли офицеры, чтобы приветствовать своего командира. Первым испанец Рамирес, высокий и симпатичный, с уздечкой в руке. За ним коренастый Тадео де ла Вольпе, воинственный одноглазый ветеран, потерявший второй глаз при осаде Форли и утверждавший после этого, что ему очень повезло, ибо теперь он видит лишь половину опасностей. Последним Фабио Орсини, юный красавец в обтягивающих рейтузах, виднеющихся из-под плаща. Если они и завидовали возвышению Ферранте, то ничем не выдавали себя, пока стояли рядом, ожидая приказа. Короткие распоряжения, и Рамирес с кавалеристами первыми двинулись в путь. За ними последовала пехота во главе с де ла Вольпе, артиллерия и обоз. Ферранте и Фабио Орсини с двумя оруженосцами замыкали колонну. В таком порядке вышли они на дорогу, по которой днем раньше прибыли в Кастельнуово, начали подниматься на холм, каких хватало с избытком в этой гористой местности. С его вершины Ферранте оглядел свою маленькую армию, движущуюся на запад, а затем затрусил вниз, обдумывая предстоящую операцию. Поводья он отпустил, вытащил карту, полученную вечером от Борджа, и вгляделся в нее, надеясь найти в извилистых линиях и черточках ответ на мучивший его вопрос. В одном карта действительно помогла определиться, как подойти к Реджио де Монте. Не по большаку, тянувшемуся по долине вдоль реки, где они были бы у всех на виду, и любой мог бы оценить их силу, вернее слабость. Нет, приближаться к Реджио следовало под прикрытием леса. Посему после полуденного отдыха Ферранте приказал войскам свернуть на юг в горы. На ночлег они остановились на склоне Монте-Куарто, высокого заросшего лесом холма, заслонявшего их от любопытных глаз защитников городка. Для офицеров поставили палатки, солдаты коротали ночь под открытым небом. Под покровом темноты Ферранте поднялся на вершину и оттуда через узкую долину долго смотрел на огни Реджио, расположенного на вершине другого холма, на расстоянии полета стрелы. То было его первое знакомство с городом. Пришел и увидел, но еще не знал, как победить. Да и возможно ли такое? Он сел, глубоко задумавшись, а совсем близко сияли огни Реджио, и не хватало только мостика, переброшенного с вершины на вершину, по которому с триумфом могла пройти его победоносная армия. Как вам должно быть известно, принадлежавший церкви Реджио де Монти был незаконно продан почившим папой Иносентом VIII, графу Просперо Гуанча, а после смерти последнего по наследству перешел к его брату Джероламо, кардиналу-диакону Санта Аполлона, который открыто выступил против Святого Престола. Этот кардинал-граф, будучи священнослужителем, естественно признавал верховенство папы Александра IV, но как правитель Реджио де Монте отказывался считать последнего своим властелином. Вне всякого сомнения он отдавал себе отчет, чем грозит подобное непослушание, но не без оснований считал себя хитрым и дальновидным политиком, тем более что хорошо оплачиваемые шпионы держали его в курсе римских событий. Тем временем Чезаре Борджа вел борьбу за Романью и не имел возможности всерьез заниматься такой мелочевкой, как Реджио де Монте. Джероламо Гуанча осознавал, что в конце концов дойдет очередь до него, и ему придется сдать город, но предпочитал не торопить события, а выжидать, пока враг появится в этом богом забытом уголке Тосканы. Конечно, у него защемило сердце, когда ему доложили, что сын папы в Тоскане и ведет армию на Пьембино, и он подумал, а не захочет ли Борджа по пути выкурить его из Реджио, но решил, что непосредственной опасности нет. Чезаре торопится, его ждут в Риме, он должен помочь французам в борьбе с Неаполем. Особенно ставил кардинал-граф на неаполитанскую кампанию. Многое могло там произойти, и поражение французов означало бы и ослабление папского могущества, а в итоге и Борджа перестал бы докучать Реджио де Монте и другим городам-государствам Северной Италии. Короче, Джероламо уверовал в то, что герцог увязнет, если не у Пьембино, так в Неаполе и решит защищаться, разумеется, при условии, что на него двинется не вся армия Борджа. Уповал он не столько на силу гарнизона, как на выгодное местоположение городка, крепость его стен и неприступность отвесных скал, на которых и стоял Реджио. Решение кардинал-граф принял простое и очевидное, и оно не составило тайны для мессера Ферранте, сидевшего на вершине соседнего холма и пожиравшего взглядом пока недостижимую добычу.